Зашел Коля Силуянов, попросил клей и ножницы. Пока Настя рылась в столе, он подошел к распахнутому Настюш окну, выглянул на улицу. — Аська, а где твой поклонник? Что-то я его сегодня не вижу. — Какой поклонник? — Ну, тот, что тебя после работы вчера дожидался. — И позавчера я его видел. — Ты не шутишь? Настя привыкла к бесконечным розыгрышам и подначкам Силуянова, но сейчас у нее от тревожного предчувствия заныл желудок. — Коля, я серьезно спрашиваю. — У меня нет никакого поклонника. У меня вообще никого нет, кроме Лешки. Но Лешку ты знаешь. — Значит, кому-то на хвост наступило. — Помощь нужна? Известный шутник и балагур Коля умел мгновенно перестраиваться, чутко улавливая грань между игрой и реальной опасностью. — А я не знаю. Настя растерялась. Она и в самом деле не очень хорошо представляла себе, что надо делать в таких случаях. Ах, какая она была дура! Негодовала на Колобка, недоумевала, почему он держит ее на привязи, почему прячет от всех. И вот он перестал ее прятать, он отдал ее Павлову, а она, оказывается, ничего не умеет. — Погоди, не дергайся. Я сейчас. Коля быстро вернулся, позвякивая связкой ключей. — Колобок сказал, чтобы я отвез тебя на квартиру к его сыну. Они сейчас все в деревне. Сначала к тебе домой, соберешь вещи и отправим тебя в отпуск. — Да не бойся ты, — добавил он, видя Настина побледневшее лицо. — Оторвемся. Не в первый раз. Настя Каменская боялась напрасно. Весть об уходе в отпуск уже достигла нужных ушей, и за ней, как за человеком, выбывшим из игры и более опасности не представляющим, решили не наблюдать. Услуги частных фирм стоят дорого, нечего деньги впустую выбрасывать. У Гордеева-младшего квартира была просторной, с удобной планировкой, большой квадратной прихожей. Силуянов поставил на пол большую дорожную сумку, критически осмотрел дверной замок, заглянул в комнаты. — Располагайся, отдыхай. Колобок велел передать, чтобы ты не стеснялся. — Ну, я пошел. Проводив Колю, Настя начала распаковывать свой багаж, вытащила яркие красивые майки, юбки, две пары светлых модных брюк, три коробки с обувью. У нее зимой и летом, ходившей на работу в одних и тех же джинсах, был хороший гардероб, постоянно пополняемый живущей за границей матерью. Вещи эти Настя не надевала, но обожала примерять и крутиться перед зеркалом. Разложив одежду на стульях, она вытащила из большой сумки сумочку поменьше. В ней Настя захватила с собой то, что ее отец называл игрушками. Мать — забавным хобби, а сама она — лучшим в мире развлечением. Расставила на столе многочисленные флакончики, баночки, коробочки, замшевые футляры. Рядом положила несколько толстых, прекрасно оформленных журналов. Сегодня она слишком устала. Она займется этим завтра. Постелив себя на диване в маленькой комнате, Настя приняла душ, забралась в постель и раскрыла зеленую папку, в которой лежал четвертый экземпляр монографии Ирины Сергеевны Филатовой. Из здания Ленинской библиотеки вышла стройная женщина с рыже-каштановыми волосами. Весело цокая тонкими каблуками изящных босоножек, она дошла до военторга, свернула за угол и села в темно-вишневый москвич Алеко. — Ну как? — спросил сидящий за рулем мужчина. — Ознакомилась? Женщина кивнула. — Потрясающе! Она помолчала, словно подбирая нужные слова. — Язык, логика изложения, четкость формулировок — просто блеск. Работа уникальная. И какой из этого вывод? Ну, какой может быть вывод? Женщина достала из сумочки зеркало и принялась подправлять косметику. У уникальных работ должны быть уникальные авторы. Вот и весь вывод. Я не опаздываю? Мужчина посмотрел на часы. — Нормально. Успеваешь.